Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. 28 января 2019 года по современному календарю в центре Шамбала в Москве прошел праздник Коляда 2020 с Иваном Царевичем, Светозаром и группой «Аура мира». И, конечно же, собралось много участников, которые приехали на праздник со своими детьми, семьями, друзьями. Встречали честной народ купцы, которые порадовали нас своими искусными товарами, пирогами, сказочным мастер-классом для детей и взрослых. Приветствовали собравшихся Иван Царевич и Светозар. Здравия, добрые молодцы и красные девицы! А здесь мы Иван Царевич, и мы сегодня празднуем самый веселый, радостный праздник году – Коляда. Сегодня наступают волшебные дни. Сегодня длинные звездные ночи, и в то же время рождается новое солнышко. Солнышко Коляда. Испокон веков наши предки праздновали 8 солнечных праздников, которые начинаются с рождения солнца, с Рождества Бога нашего красного солнышка, с Коляды. Кто празднует эти 8 праздников, к тому приходит фортуна. У того крутится по жизни колесо удачи. И мы в этот праздник водим хороводы красивые. Мы танцуем веселые народные танцы. Мы проводим красивые, осмысленные народные обряды. И сегодня у нас солнце-мальчик поднимется по горе. И все люди прикоснутся к чему-то самому важному, самому светлому, самому доброму. А у некоторых даже зажжется царь в голове. Приглашаем всех славян праздновать все народные солнечные праздники вместе. В красивых одеждах, в красивых залах, с красивыми хороводами, с красивыми танцами и песнями. И будет нам тогда красивая жизнь и красивое счастье. Ура! Здравствуйте, люди добрые, добрые молодцы и красные девицы. Аз есен Светозар, группа «Аура мира». Всех вас поздравляю с Рождеством, солнышко Коляды. Божаю вам счастья, любви, здоровья и всех вам благ. Сегодня мы здесь, в святом городе Москва, собрались на добрый, славный праздник Коляда. И сюда пришло очень много добрых, прекрасных людей в нарядных одеждах, с улыбками, с добрыми, открытыми сердцами, чтобы отпраздновать Рождество Коляды. Мы будем хороводы, мы поем солнечные песни. И, конечно же, самое главное, мы в мироздание отправляем добрые славные образы, чтобы они в скором времени уже сбылись. Празднуйте кологодные праздники и будьте счастливы. Ура! И началось веселье. Она появилась из древней поговорки. Как Коляду отметишь, так целое лето и пройдет. Правильно? Так давайте же наполним наш праздник танцами, песнями, хороводами, играми и волшебными обрядами и славлениями жизни и радости. Ура! Ура! Итак, священное слово скажи нам, Светозар, об этом празднике. Ну что, солнце новое нарождается, и так же, как и солнышко народилось, так же и наша душа тоже обретает новое качество. Это для нас прекрасная возможность снова родиться на свет. Снова предстать в новом сиянии. Поэтому, друзья, берите свои волшебные тетрадочки, ваши волшебные ручечки и пишите добрые светлообразы. Планы на целое лето, на целый предстоящий кологодный цикл. А сегодня, чтобы солнышко у нас еще ярче засветило, особенно в нашей Москве славной, мы будем петь добрые светлые песни, водить хороводы и будем радовать Творца Всевышнего рода, богов Вышних и, конечно же, друг друга. Так что, друзья, сегодня все улыбаются, сегодня все радеют и друг друга почитают и обожают. Ура! Ура! Собрался дружный хоровод, зазвучали песни Светозара и начались волшебные танцы. Милости просим к нам на праздник, потому что в этот день веселятся люди, веселятся боги, веселится земля, веселятся небеса. Ура! Белые березы распустили косы. вся земля укрылась серебряной росой, и в моей душе расцветает дивный лотос, мысли о тебе светлой волной. Динь-донь, колокольчика звон, песню поем, счастье мое. Затем пошли и веселые танцы, закружились хороводы. Проводились веселые игры. Вы знаете, почему? Потому что в этой вселенной все прикольно. Ее мог придумать только играющий ребенок. Согласны? Согласны. Потому что с одной стороны все очень серьезно, а с другой стороны ничего серьезного здесь нет на Земле. Правильно? Все вокруг божественная игра. А игра — это любимое занятие детей. Согласны? Да. Вот, вот он. Ты должен Богу передать привет, понял? То есть от нас всех, правильно? Как ты с божественной миссией? Вперед! Строго, мы в тебя верим. Бог должен от нас послать тебя, правильно? Бог знал, что мы верим, мы его уважаем, правильно? Мы присели, и нам куда подсадим. Да. Это настоящее испытание. Благослови святой пивницы, вот так, за лес. Солнышко. Так, Богу привет передавай. Ты не достанешь от Бога. Мы тебя видим. Рукой потрогай потолок и позвони в Богу. Резвились и играли дети. Затем все приготовились к восхождению нового солнышка Коляды. Сегодня мы празднуем солнечный народный праздник Коляда, рождение молодого солнышка. Мы празднуем его вместе с добрыми молодцами, красными девицами, в нарядных одеждах. У нас красивый сказочный сценарий, который проводит Иван Царевич. У нас живая музыка. Светозар поет и группа «Аура мира». Очень красивые ведические песни. И в жизни должны быть такие моменты праздника, моменты счастья, когда люди собираются, отодвигая в сторону все заботы свои, всю суету, и открывает свое большое сердце, становится великодушным, зажигает царя в голове, рождается солнце новое, рождается новое счастье, рождается новое лето, рождается новая любовь. Поэтому всем желаю нового, доброго, хорошего и веселого в жизни. Ура! И по древней традиции мы с вами проведем обряд, когда маленький мальчик, символизирующий солнце, с волшебным солнышком пройдет медленно, торжественно по лестнице в небеса под красивую песню Светозара. Родился Коляда, и закрутились лучики солнышка в хороводах. Всех одарил молодой Коляда своим волшебным лучиком. Веселится честной народ, радуется молодому Коляде. Василиса и Дубыня издалека приехали на праздник. Аз есть Василиса. Аз есть Дубыня Богатырь. Мы приехали из сказочного края Святогорья, земля Псковская. Приехали на праздник Коляда, который проводит Иван Царевич и сказочная Русь здесь, в Москве. Обычно на Новый год, на Коляду мы сами организуем и проводим сказочные фестивали. А в этом году мы устроили себе волшебные каникулы и приехали поддержать друзей и вдохновить всех нас и людей русских на подвиги в новом году. В этом году по сказочному календарю наступает лето птицы Гамаюн. Птица Гамаюн живет на волшебном древе жизни и слетает с него только тогда по воле рода, когда нужно сообщить людям что-то важное. Вот птица Гамаюн уже приближается к нам, и я надеюсь, она скоро принесет сказочные вести о том, каков будет новый 2020 год, либо восьмое лето, лето птицы Гамаюн по сказочному календарю. Восьмое лето эпохи волка. Да. И желаем всем любви, добра, здоровья богатырского и, конечно, возрождения русской народной культуры. Без нее мы никуда. А здесь на сказочной вечерке песни, танцы, хороводы – это самые лучшие, самые полезные, самые быстрые здравы, которые помогают нам всем миром оздоравливаться, быть людьми более счастливыми, здоровыми, гармоничными, радостными и сотворяющими. Благодарим. Какой праздник Коляды без колядок? Большой дружной семье все дружно пошли в гости колядовать. Да на этот двор пришла Коляда. А пришла Коляда, семью поздравляет. А ты хозяин, ты ясный месяц. А дай Бог тебе полный этот двор. А ты хозяйка, жарко солнышко. А дай Бог тебе на здоровье за. Так, давай, мама, заклинание поправили. Доброго здоровья вам. Ура! Ура! Вы запомнили самое крутое заклинание, самое сильное? Какое? Доброе здоровечко вам! И поклонимся хозяину воскресенского. Доброго здоровечка вам, друзья, вам. Так рады прийти к вам. И вам, Костя, дорогие. Как мы знаем, силу семье дает сила рода. Силу рода внимаю, ярым солнышком сияю. Силу рода внимаю, ярым солнышком сияю. Всем родом. Силу рода принимаю, ярым солнышком сияю. Силу рода принимаю, ярым солнышком сияю. И у каждого зажглась внутри звездочка любви, тепла, радости. Пола добрая кружится, вещи сон тебе приснится. И подарки Дед Мороз добрым людям всем принес. Коляда рождения солнца, коляда святые дни. Колядуйте на здоровье, пусть дома любви полны. На колядке нагадайте себе добрую судьбу. И всегда на свете знайте, жизнь одну тебя люблю. Ура! Месяц по небу гуляет, кружение звезд, волшебный мост проходит на края до края. Звезды с ним рядом бегут, и все подружно поют. И дурки! Жизнь у нас прекрасная, и от зари до зари. Звездочка, ты моя ясная, гори, гори, гори. Звездочка, ты моя ясная, гори, гори, гори. Там под горой туман золотой и шепот чистой реки. Но деревья спят, и сколько спят, и румы. Звездочка, ты моя ясная, гори, гори, гори. Праздник подходил к концу. Много добрых, благодарственных слов было сказано в этот день. Слава всем! Слава! Слава сказочной Руси! Слава! Слава 39-му царству! Слава! Слава Сварге Пречистой! Слава! Слава жизни! Слава! Хочется пожелать, чтобы у каждого душа всегда была раскрыта вот не только вот во время ремонта, а вот всегда. Чтобы вы чувствовали любовь, других людей, чтобы любили. Сегодня то, что мы накопили вот это волшебное состояние, чтобы все саккумулировали вот здесь сердечки в душе. И настолько, чтобы это все вот так вот у нас было много-много-много, а раз наступает птица Гамаю, вот, то это нужно взять и вот так вот распрямить крылья и полететь. Вот всем желаю такого состояния. Всех мы в новое лето с птицей Гамаю и с такой с легкой душой, сказочной, веселой и чудесной. И пусть будет так, от колы до колы, от века до века. Давайте мы ладошку положим на наше сердце, на наше истинное азъесень. Всем добрым светлым родам! Говорим, всем добрым светлым родам! Роду Всевышнему! Предкам нашим славы! Богам Вышним! И Матушке Земле! Благодарим, друзья, благодарим всем всего доброго, счастья, любви, радости. И давайте встречаться каждое лето, каждую нашу Коляду, каждое наше колокольное праздника проведем вместе, разом, держаться друг друга. Пусть крепнет наш род, пусть крепнет наш народ Русь, пусть цветет наша святая Матушка Русь и наша любимая Матушка Земля. Слава Богу, слава роду, слава русскому народу. Благодарим и славим всех. Ура! Ура! Закончился праздник. Но каждый унес с собой тепло и свет, который подарили в этот день молодое солнышко Коляда, Иван-Царевич, Светозар и Аура Мира. И каждый участник поделился этим теплом со всеми собравшимися, со своими семьями, друзьями и понесли каждый в свой дом. А значит, еще немного стало светлее вокруг. Слава Коляде! Слава богам и родам нашим светлым, предкам нашим славным! Это Народное славянское радио и я, Елена Андреева.